Глава шестая. Молодой старик. О чем поведала Броку зеркало в конце коридора? Распыленный. Брок коснулся руки старика и вдруг вспомнил про свой конверт. «Нет ли здесь случайно зеркала?» Старик невесело покачал головой. «На что слепому зеркало? Уж 10 лет, как я смотрю во мрак». «А сколько вам лет, дедушка?» 33. Пораженный Брок воззрился на молодого старика. «Не 33, а все 83 лет нужды и отчаяния избороздили морщинами его лицо». Так выглядят все, кто питается таблетками агисфера Мюллера. Тут Петр Брок впервые почувствовал уверенность в своих силах и решительно воскликнул. «Ну, хватит. Уж я сумею найти способ встретиться с вашим Господом лицом к лицу». Из глаз старика потекли слезы. «Ты силен, ибо поднялся по лестнице. 10 лет я ждал, когда откроется эта дверь. Ведь лишь таким путем может прийти некто более сильный, чем Мюллер. О, Господин, сделай меня и братьев моих снова людьми. Верни нам имена вместо номеров. Дай пищу вместо таблеток. Возврати любовь, желания и мечты. Выпусти нас из этой тюрьмы. Дай солнце тем, кто потерял его навсегда». «Клянусь», — сказал Брок. Их руки соединились в пожатии. И внезапно Брок осознал всю трудность своей задачи. Правда ли он настолько силен, чтобы тягаться с Мюллером? Как проникнуть на заповедные этажи и не выдать себя? И вновь мелькнула мысль. Конверт. Да, в конверте скрыта сила, которую он в себе ощутит, едва посмотрится в первое же зеркало. «Где найти зеркало?» — вновь спросил он старика, когда тот повел его длинным коридором, по обе стороны которого виднелись двери. «В конце коридора, — сказал старик, — находится железная клеть. Это скоростной подъемник. На нем ты спустишься в Вест-Вестер. За клетью есть ниша. Там висит на стене отполированная плита, холодная и гладкая, как змея. Не знаю, зеркало ли это, но когда я стою перед ней, мне чудится, будто на меня смотрит моя слепота. Не знаю, может быть, это просто стекло». До лифта было уже рукой подать. Брок весь дрожал от возбуждения. Вот и клеть, а за нею под тусклой лампочкой действительно блестела широкая, гладкая зеркальная поверхность. Брок с конвертом в руке обогнал старика, бросился к стене и глянул на себя. Крик изумления сорвался с его губ. Он стоял перед зеркалом, махал руками, подпрыгивал, в общем, всячески показывал, что он здесь, что перед зеркалом стоит человек. Все напрасно. Зеркало его не видело, не замечало. Он не отражался в зеркале. Противоположная стена отражалась в мельчайших подробностях, но человек, стоящий между ней и зеркалом, себя не видел. Какое же это к черту зеркало, раз оно не отражает? Внезапно Брок увидел в этом странном омуте старика, который ковылял к нему. Уму непостижимо. Старик был виден в отполированном квадрате со всеми своими морщинами, но рядом с ним никого не было. Вот тут-то Петра Брока и осенило. Он торопливо сломал красную печать, развернул сложенный вдвое лист бумаги и прочитал. «По собственному желанию, на свой страх и риск, я предоставил Оскару Эрилу свое тело для опыта по так называемому распылению Асприт, чтобы таким способом в таком состоянии, то есть будучи невидимым, проникнуть во все уголки Мюллер-дома, раскрыть его тайны и, если подтвердятся страшные предположения, убить человека по имени Агисфер Мюллер, на что мне даны полномочия решением секретного заседания судебной коллекции СПИ, Соединенных Штатов Мира, на основе последней надежды. Эту жертву я приношу бескорыстно, не боясь последствий, о которых я был предупрежден, горя стремлением узнать истину ради торжества справедливости и спасения человечества». Собственноручная подпись «Петр Брок». Ниже другой рукой было подписано. Клянусь своим честным именем, что состояние так называемого распыления, асприт, прекратится ровно через 30 дней. Подпись: Оскар Эрил. Наконец-то Петр Брок понял, в чем его сила. В порыве радости он подхватил старика и закружился с ним в бешеном танце. Старик тронул поверхность зеркала пальцем и тотчас в испуге отдернул руку. «О, я боюсь зеркала под своими ладонями. Оно отвечает и незрячему. Зеркало никогда не ослепнет». «Бросьте, старина!» — вскричал Брок. «Ведь вы меня бы даже не увидели, будь у вас 1000 глаз. Никто меня не увидит». Брок упивался своей невидимостью. Он приплясывал перед зеркалом, стучал, дышал на него, кокетничал с ним. Все тщетно. Зеркало устало принимать и возвращать человеческие образы. Вернее, оно вдруг взбунтовалось и перестало действовать. Отказалось отражать Петра Брока. Но Брок не сердился. «Я могущественен, как Бог. Я могу все. Я сотворю чудеса, какие даже Христу не снились. Перетряхну проклятый мир этого высоченного домища. Ну, Моллердон, держись». Он быстро простился с молодым стариком и вошел в клеть. Как только захлопнулась железная решетка, он почувствовал дрожь. Пол как бы начал проваливаться. Броку почудилось, что он летит в пропасть. Он зажмурился. От резкого падения голова закружилась, едва не лопаясь от боли. Петр Брок потерял сознание.